Глава 28. Ти-Джей. Мы как раз обедали, когда из леса вышла курица. «Анна, обернись!» «Что за черт?» — воскликнула она. Мы с удивлением смотрели, как курица подходит все ближе. Она спокойно клевала что-то с земли и явно никуда не торопилась. «Значит, все-таки была еще одна». «Ага». «Самая беспечная. Хотя, может, не такая уж она и глупая, раз ей единственное удалось уцелеть», — заметила Анна, а когда курица подошла к ней совсем близко, сказала. «Ну, здравствуй. А ты знаешь, что мы сделали с твоими товарками?» Курица наклонила на бок голову и внимательно посмотрела на Анну, словно пытаясь понять, что та ей говорит. «У меня от одного вида птицы потекли слюнки». И я уж начал было подумывать о курятине на обед. Но тут Анна сказала. «Ти-Джей, давай оставим ее в живых. Посмотрим, вдруг она несет яйца». Я соорудил небольшой загон, а Анна перенесла туда курицу. Птица села на землю и посмотрела на нас так, будто была страшно довольна своим новым домом. Тогда Анна налила воды в кокосовую скорлупу и поставила в загон. «Интересно, а что едят курицы?» — спросила она. «Не знаю. Ты у нас учительница. Вот и скажи». «Я преподавала английский в мегаполисе». При этих словах я прямо-таки покатился со смеху. «А я тем более не знаю, чем они питаются», — сказал я и, наклонившись над загоном, добавил. «Советую тебе поскорее начать нестись, потому что пока ты всего лишь нахлебница. А если к тому же не любишь кокосы, плоды хлебного дерева и рыбу, тебе здесь явно не понравится». Ей-богу, мне показалось, что курица кивнула. И уже на следующий день она снесла яйцо. Анна разбила его над кокосовой скорлупой и помешала пальцем. Скорлупу она поставила поближе к огню и стала ждать, когда яйцо будет готово. После этого она разделила импровизированный омлет между нами. «Фантастика!» — воскликнула Анна. «Еще бы!» Я умял свою порцию за пару секунд. «Как же давно я не ел яичницу!» «И вкус точно такой же, как я помню!» Через два дня курица снесла еще одно яйцо. «Анна, твоя идея оказалась очень даже удачной!» — похвалил я ее. «Похоже, кура того же мнения», — ответила она. «Ты что, назвала нашу курицу курой?» «Когда мы решили оставить ее у себя, я сразу к ней привязалась». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Что-то подсказывает мне, что она тоже тебя любит». Мы с Анной спустились к лагуне, чтобы помыться. На берегу я тотчас же стянул шорты, вошел в воду и, повернувшись, стал смотреть, как она раздевается. Она не торопилась. Сперва сняла майку, затем начала медленно стягивать шорты и трусики. Вот бы она повторила это под музыку. Она присоединилась ко мне в воде, и я вымыл ей голову. «Запасы шампуня тают прямо на глазах», сказала она, окунувшись в воду, чтобы ополоснуться. «А сколько еще осталось?» — спросил я. «Не знаю. Может, удастся растянуть на пару месяцев. Но с мылом дело обстоит не намного лучше». Мы поменялись местами, и теперь уже она вымыла мои волосы. Затем я прошелся мыльными руками по ее телу, а она по моему. Помывшись, мы опустились на песок, чтобы немного обсохнуть на морском ветру. Анна, сев ко мне спиной, слегка откинулась и, опираясь на мою грудь, расслабленно любовалась заходом солнца. «Я уже однажды видел, как ты купаешься», — признался я. «Я тогда собирал хворост и немного забылся. Ты совершенно голая вошла в воду, а я спрятался за деревом и подглядывал за тобой. Конечно, не стоило так делать. Ты мне доверяла, а я тебя обманул». «А после этого ты еще хоть раз подглядывал за мной?» «Нет. Я, конечно, хотел. Очень хотел. Но не стал. Тяжело вздохнул я. Ты сердишься? Не сержусь. Я всегда гадала, подглядываешь ты или нет. И как, по-твоему, я... Да. Я встал и взял ее за руку. Мы вернулись в дом и легли на спасательный плот, и позже она сказала мне, что я гораздо лучше, чем смазанная массажным маслом рука.